запрещалось, кроме этого, покупать у новых христиан какую-либо собственность без особого на то королевского разрешения, новый христианин мог выехать за границу по торговым делам только при условии, что в стране останутся его жена и дети, явно в качестве заложников. Это вызвало огромное беспокойство среди новых христиан, которые, спасаясь худшего, пытались любыми средствами спасти себя, своих близких, свое состояние. Подкуп королевских чиновников принял гигантские размеры, что только увеличивало их ненасытную жадность и создавало ложное впечатление о якобы безграничных финансовых возможностях их жертв. В 1505 году в Португалии вновь разразилась эпидемия чумы. Неурожай вызвал голод. В Лиссабоне вспыхнул антииудейский погром. Фанатики грабили и поджигали дома новых христиан, бросали в костры иудействующих, считая их виновными в постигших страну несчастьях. В течение двух дней в столице погибло от рук погромщиков свыше 3000 человек, в том числе 600 из них было сожжено. Женщин, пытавшихся укрыться в церквах, насиловали и сжигали, детей убивали на глазах родителей. По приказу короля против погромщиков были двинуты войска. Около 50 из них после молниеносного суда были четвертованы. Двух доминиканцев, зачинщиков погрома, также четвертовали, трупы их сожгли. Лиссабон был лишен многих привилегий. В 1507 году Дон Мануэл отменил все прежние ограничительные законы против новых христиан и торжественно обещал никогда в будущем не издавать никаких подобных законов. Тем, кто бежал из страны, была обещана амнистия. Насильственно крещенным в 1496 году было вновь обещано в течение 20 лет не преследовать их за невыполнение католических обрядов. В 1512 году этот льготный срок был продлен еще на 16 лет, вплоть до 1534 года. Всем был разрешен свободный выезд и вывоз ценностей из страны. Все эти изменения в политике Дона Мануэла, пишет Эркулану, оказали неотразимое впечатление как на местных, так и на испанских иудеев, проживавших в Португалии. Предпочитая иллюзорную свободу, полученную благодаря временной волне терпимости, и таким образом жертвуя своим будущим во имя временных поблажек, никто или почти никто из них не покинул страны. Но можно ли винить в таком благодушии новых христиан, которые фактически не имели другого выхода, как оставаться в Португалии? Следует отметить, что в последующие 14 лет, вплоть до смерти Дона Мануэла в 1521 году, они не имели основания жаловаться на действия властей. Сам термин «новые христиане» вышел из употребления и был заменен людьми из народа. В 1521 году умер Дон Мануэл, и на трон вступил его старший сын Жуан III, жадный на деньги, жестокий и коварный фанатик. Он был женат на Катарине, сестре испанского короля Карла V, ярого сторонника инквизиции. С ней в Лиссабон прибыли многочисленные доминиканцы. Сам же Карл V, в свою очередь, женился на Изабелле, дочери покойного короля Мануэла, которая должна была в качестве приданного принести своему мужу 800 тысяч крусада. Это приданное должно было дать население Португалии. С этой целью Жуан III созвал кортесы, которые разрешили ему установить новые налоги на сумму в 150 тысяч крусада. Остальное посоветовали взять с новых христиан, а чтобы они были попокладистее, учредить инквизицию. На этом же настаивала жена короля и ее многочисленные испанские духовные советники, а также Карл V. Жуану III пришлась по душе эта идея, тем более что, располагая инквизицией, можно было прибрать к рукам и дворянство, как это было в Испании. Но для того, чтобы учредить священный трибунал, нужно было иметь веские основания. Какие? Испанский опыт подсказывал ответ на этот вопрос. Нужно было доказать, что новые христиане были лживыми лицемерами.